На следующее утро Надежда Николаевна бодро шла по тропинке к станции, как вдруг ее отвлекла знакомая мелодия телефонного звонка. Она машинально пошарила по карманам, нашла мобильник, но оказалось, что он молчит. Однако музыка звучала именно ее. Романс не Марина из любовного напитка Доницетти. Надежда заглянула за куст и увидела небольшую полянку, укрытую от посторонних глаз. Посередине стояла старая скамейка, обычная рассохшаяся доска, положенная на два пенька, на которой сидела та самая тихая писательница, которую звали... Ага, Нина. Она как раз достала телефон из сумки, и вместе с ним выпал какой-то листок бумаги. Надежда хотела окликнуть Нину, показать на листок, может, что-то важное, но та заговорила по телефону, и лицо у нее было вроде бы расстроенное, так что Надежда Николаевна решила не вмешиваться и пошла себе дальше. На обратном пути, неся на картонном подносике два больших стакана кофе, она машинально заглянула на полянку и, не увидев там Нины, отчего-то решила обследовать это место. Возможно, она сделала это потому, что почувствовала сильное покалывание в корнях волос, а это означало, что она приближается к разгадке трудной задачи. Поиски увенчались успехом. Надежда нашла листок, судя по всему, выпавший из сумки Нины и зацепившийся за куст репейника. Это оказалась вырезанная из журнала статья об Альбине Боре. Воровато оглядевшись по сторонам, Надежда Николаевна спрятала листок в карман и так заторопилась к пансионату, что едва не оставила на скамейке подносик с кофе. Не вступая ни в какие разговоры со встретившимися по пути писателями, она долетела до своего номера и только там внимательно прочитала статью, в которой превозносился самый первый роман начинающей писательницы Альбины Боре под названием «Полуночный мясник». «Ну-ну», — хмыкнула Надежда. В номере она была одна. Мария, как обычно, прогуливалась где-то с Андреем Станиславовичем, который не спешил в город в ожидании, пока заживет синяк на левой щеке. Надежду эти прогулки волновали только с той стороны, чтобы Машка не проболталась лектору о венце. Но подруга заверила, что она могила, и этот тип из нее слова не вытянет. Автор статьи превозносил роман за прекрасный выразительный слог, за умело нагнетенный саспенс и хорошо выстроенную увлекательную интригу, а еще за высокохудожественное описание жутких сцен многочисленных убийств, отрывание конечностей и последовавшее затем расчленение трупов. Роману предрекалось большое будущее и многочисленные переиздания, и выражалась надежда, что успешный дебют продолжится серией таких же замечательных романов, как «Полуночный мясник». В конце статьи размещалась фотография книги, на обложке которой в луже крови лежала темная фигура, и над ней нависал лохматый тип с мясницким ножом в руке. А с обратной стороны, совсем мелко, фотография автора. Однако, вглядевшись пристально, дорезив глазах, Надежда заметила, что глаза человека на снимке были проткнуты иголкой, причем не один раз, и проговорила: «Интересно». За этим увлекательным занятием ее и застала вернувшаяся с прогулки Мария. «Надежда, ты что, разговариваешь сама с собой?» — рассмеялась она. «Приятно поговорить с умным человеком?» «Вроде того». Надежда Николаевна спрятала листок, еще не зная, как следует реагировать на сегодняшнюю находку. Следовало хорошо все обдумать. До вечера она была необычайно молчалива, так что Мария заподозрила бы неладное, если бы не была так увлечена своим лектором. Вернее, он думал, что дело обстоит именно так. На самом деле, Машка старалась побольше с ним общаться, чтобы запомнить малейшие его привычки и манеры и потом описать их в романе. Тогда никто не будет сомневаться, что это именно он, Андрей Станиславович Воронин, и никто другой. А вот не надо всех женщин-писательниц считать дурами. Надежда сидела в номере и напряженно размышляла. Проткнутые глаза на фотографии говорили о том, что Альбину Боре очень сильно ненавидели. Вживую Альбину почти никто не видел, так что, когда та девица появилась в пансионате, никто из писателей не сомневался, что это она самая, успешный автор нескольких романов ужасов. С коллегами-писателями она держалась заносчиво, смотрела на них свысока, Веленыча даже послала куда подальше. За что ее убили? Из зависти? Но как доказать? Надежда Николаевна еще раз прокрутила в памяти то злосчастное утро и вдруг вспомнила грабельки, валявшиеся в катке с непонятным растением в холле пансионата. На них был песок. Стало быть, именно их убийца использовал, чтобы убрать следы своего пребывания на обрыве. И еще. К Машке прицепилась какая-то нитка лилового цвета. Лилового? Надежда порылась в карманах Машкиной толстовки и нашла там тряпичную куклу, которую подруга под ее руководством сделала из шарфика Ляли и Гали, а оказалось, что Нины. Внимательно рассмотрев куклу, Надежда заметила затяжки, а в одном месте нитка была вырвана. Наверное, там, на обрыве, шарф зацепился за куст. Машинально убрав куклу обратно в карман толстовки, она стала действовать по методу незабвенного Эркюля Пуаро и первым делом набрала номер настоящей Альбины Брыкиной. Та ответила сразу, и голос у нее был не такой гнусавый. Когда разобралась, кто есть кто, и Надежда по-свойски поинтересовалась, как обстоят дела с паспортом, Альбина радостно сообщила, что все устроилось с помощью издательского адвоката, и теперь ей только надо явиться в полицию и написать заявление. «А когда туда собираетесь?» «Да завтра. Чего тянуть-то? Со следующей недели, говорят, такие дожди пойдут». «Слушайте, а вы хотите, чтобы нашли убийцу вашей подруги?» — спросила Надежда, слегка покривив душой, поскольку знала, что убитая вовсе не была подругой настоящей Альбины. — Конечно, хочу. — Тогда сделаем вот что. Внимательно выслушав все наставления Надежды, Альбина заверила ее, что все исполнит, а завтра, сразу после завтрака, приедет в пансионат. После разговора с писательницей Надежда Николаевна нашла Варвару, которая вполне мирно беседовала с пожилой писательской парой и даже хохотала не так оглушительно. «Варя, поди-ка сюда», — поманила ее Надежда взглядом, извинившись перед супругами. «Дело есть». Уразумев суть, Варвара не стала ахать и охать. Тут же поверила Надежде и признала ее главной. «Как скажешь, так и сделаю», — пообещала она. «Не подведу. Будь спок». Уверившись, что тут все будет в порядке, Надежда Николаевна побежала в поселок возле станции. У женщины, выгуливавшей огромного добермана, узнала, как найти дом деда Сережи, и в скором времени уже топталась у калитки, пока с той стороны забора не раздалось вопросительное рычание. «К деду Сереже», — сказала Надежда в щелочку. Рычание смолкло, зато послышалось цоканье когтей по дорожке, выложенной плиткой. Надежда подождала еще немного, и, наконец, калитка открылась. За ней стоял тот самый дед, которого Надежда встретила в поезде третьего дня, а рядом с ним — огромная кавказская овчарка. «Здравствуйте», — сказала Надежда, опасливо покосившись на собаку. «Вы меня помните?» «Помню, а как же, попутчица моя. Заходи уж, коль пришла». Овчарка рыкнула приглашающе. «Гера ее зовут», — сообщил дед. — Познакомься. — Ух ты, какая красавица! — Очень приятно, — рыкнула Гера и подала Надежде огромную лапу. В саду под яблонями был вкопан большой стол, и румяная женщина закатывала на нем банки с яблочным повидлом. — Племянница моя, — сказал дед, — Петькина мамаша. — Вот как раз к нему у меня дело, — обрадовалась Надежда Николаевна. — Мне бы телефончик его. «Серьезное дело», — прищурился дед. «Очень», — честно ответила Надежда. «Может, слышали? У нас в пансионате погибла женщина». «Которая с обрыва бросилась от несчастной любви?» — оживилась племянница. «Валентина, помолчи», — насупился дед. «Это она сериалов насмотрелась», — пояснил он Надежде, нажимая кнопки на телефоне. А когда там ответили, заорал. «Петька, ты...» «Тут с тобой женщина одна поговорить хочет, которую ты третьего дня в пансионат вез. Помнишь? А? Говорит, что по важному делу!» И передал трубку Надежде. «Петя, тут вот какое дело». Она решила не тратить время на пустую болтовню и говорить прямо. «У вас дело о смерти той женщины из пансионата ведь не закрыто?» «Не могу про это говорить с посторонними», — сурово ответил Петя. «Тайна следствия». «И не надо», — заторопилась Надежда. «Вы молчите, я сама говорить буду. Значит, адвокат из города приезжал и сказал, что ваша покойница вовсе не Альбина Брыкина, так?» «Ну?» «Думали, что она Татьяна Топанайнин, но выяснили, что Татьяна погибла 3 месяца назад, так?» «Ну?» «Короче, у вас неопознанная покойница в морге лежит, и никто не знает, что с ней делать, так?» «Ну?» «А адвокат не пошел к этому вашему со сросшимися бровями, а сразу к начальству двинулся. Они адвокаты такие». «Ну?» «И начальство теперь вашему непосредственному начальнику устроило такое, так?» «Ну?» Теперь в Петином голосе зазвучала явная радость. «А как вы посмотрите на то, что я вам укажу убийцу этой самой неизвестной женщины, а?» «Ну?» «Да не нукай, не запряг!» — заорала потерявшая терпение Надежда. «Говорите толком. Значит, завтра с утра приезжайте в пансионат и будьте начеку. Да, мотоцикл свой в сторонке поставьте, чтобы раньше времени народ не тревожить. И тогда вам от начальства будет премия, а может, и повышение. Как вам такое?» «Ну!» — засмеялся Петя. «Хороший у меня внук, верно?» — спросил дед Сережа, забирая у Надежды телефон. «Да, и очень красноречивый». Валентина угостила Надежду Николаевну яблочным повидлом, густым и очень вкусным, а затем дед Сережа пошел ее проводить, чтобы показать короткую тропинку до пансионата. «Не заблудишься?» «Да что вы!» — рассмеялась Надежда. «Я теперь все окрестности тут знаю. Мы с подругой много гуляли, кладбище финское посещали, Ведьмин холм». «Это какой такой холм?» — заинтересовался дед. «Ну как же, от кладбища к нему узкая тропинка идет, все в гору и в гору». «Ага, так это не Ведьмин холм, а Воронья гора. А кто же вам про Ведьмин холм-то наврал?» «А старичок один, он на финском кладбище за могилами ухаживает. Ему родственники похороненных поручают, а потом малую денежку платят». «За могилами?» — удивился дед. «Да то кладбище давно заброшено. Могилы позапрошлого века, а то и раньше. Какие там родственники? Никто не приезжает, мы бы уж знали. Так что ты путаешь что-то. Не было там никакого старика, мы тут все друг друга знаем». Надежда Николаевна хотела сказать, что ничего не путает, и старичка этого видела на кладбище несколько раз, но тут ее внезапно пронзила совсем другая мысль. «Как, говорите, эта гора называется? Воронья?» «Ага, когда-то давно там стоял дом, и жил в нем один такой, по фамилии Воронин. Странный был человек, по ночам куда-то ходил, огни жег, искал чего-то. А потом куда делся?» «Сгорел вместе с домом, гроза была очень сильная, в дом молния ударила. И странное дело, дом вроде большой, каменный, а сгорел в одночасье, как сыроюха деревянная, одни развалины остались. Вот такие дела». «А ты куда?» Но Надежда его не слышала, несясь, сломя голову по тропинке к пансионату. В голове стучало: «Воронин, Воронин, ведь это фамилия лектора. Это не может быть простым совпадением. А Машка, дуреха, разомлела, повелась на профессиональное красноречие этого двуличного типа. Хоть и утверждает, что гуляет с ним просто, чтобы привычки его запомнить. Ага, вот теперь и будет память». Надежда метеором влетела в пансионат, бросилась в свой номер и с порога заорала: «Машка, ты можешь представить? Оказывается, твой Воронин...» Остальные слова застряли у нее в горле от того, что она увидела. Их с Машкой комната была перевернута вверх дном. Шкаф распахнут, и его содержимое разбросано по полу, так же, как и содержимое прикроватных тумбочек. Посреди комнаты валялись мятые листы, исписанные Машкиной рукой, вперемешку с нижним бельем, баночками косметических кремов и сброшенными с кровати простынями. Матрасы тоже валялись на полу. Как достойный апофеоз этого разгрома, на торшере сиротливо болтался Машкин розовый бюстгальтер. Вдобавок ко всему этому в комнате витал запах духов. Видимо, тот, кто устроил этот погром, разлил флакон. «Шанель номер 5», — машинально констатировала Надежда и добавила. «У нас что, похозяйничала стая диких обезьян?» И тут же невольно подняла глаза к потолочному светильнику. Плафона на нем не было. Под потолком ярко светила лампочка Ильича. Однако, еще раз оглядевшись, Надежда нашла и плафон. Он валялся на одной из кроватей. «Значит, это были не обезьяны», — вздохнула она. «И где, интересно, Машка?» В ту же минуту она услышала доносящееся из санузла приглушенное мычание и бросилась туда. Машка сидела на плиточном полу, неловко привалившись к стене, со связанными за спиной руками. Лицо ее было перемазано растекшейся тушью и губной помадой и напоминало маску трагического клоуна. «Машка, что с тобой?» — в ужасе воскликнула Надежда. «Кто это тебя так?» Впрочем, едва эти вопросы сорвались с губ, она поняла, что первый вопрос глупее не придумаешь, а ответ на второй она, пожалуй, уже знает. Тем не менее, подруга попыталась ей ответить, но вместо членораздельной речи из ее уст вырвалось гнусавое страдальческое мычание. Только теперь Надежда разглядела, что изо рта у нее торчит уголок чего-то очень знакомого. Выдернув это что-то, она с удивлением узнала носок, один из пары, которую подруга надевала на последнюю прогулку по кладбищу. Носок выглядел ужасно. На темно-оливковом фоне красовались красные перезрелые клубничины. Ко всему прочему, в нем была основательная дырка. «Это он! Это Андрей! Это Воронин!» — прорыдала Машка, едва обретя дар речи. «Он связал меня! Мало этого, засунул в рот носок! Носок, ты представляешь?» С этими словами она поднялась, прохромала к раковине и открыла кран, чтобы прополоскать рот. «Говорила я тебе, выкинь эти носки», — пробормотала Надежда. «Это же ужас, что такое, да еще и с дыркой». «Это все, что ты можешь мне сказать?» — возмущенно воскликнула Машка и тут увидела свое отражение в мутноватом зеркале над раковиной. «Боже мой, что у меня с лицом? И он это видел? Ну, хоть ты на меня не смотри. Нет, теперь мне остается только повеситься». «Ты с ума сошла? Ты не представляешь, как ужасно выглядят повешенные. Ох, ну это я так, сгоряча». Она кое-как отмыла лицо и повернулась к подруге. «Почему ты не спрашиваешь, из-за чего он все это устроил? Тебе не интересно?» «Потому что я догадываюсь. Он искал венец, да?» «Какая ты умная!» — с долей непонятной обиды проговорила Машка. «Ты не думай, я ему ничего не сказала. Я была тверда и непоколебима, то есть непоколебима». «Да? А как он оказался в нашем номере?» — парировала Надежда. «Ворвался силой или влетел в окно, как Карлсон? Или же ты сама его впустила?» «Обманом! Он попал сюда обманом!» «Это как?» — продолжала наседать Надежда Николаевна, поскольку очень разозлилась. «Надо же, столько сил потратила на то, чтобы отыскать этот проклятый венец, столько загадок разгадала, столько препятствий преодолела, а дуреха Машка отдала его этому проходимцу, который только притворялся ученым-историком, а на самом деле самый настоящий ворюга». «Так как он попал в номер?» Злилась она. «Надел овечью шкуру и сказал, что он не волк, а бедная маленькая овечка, и ее можно впустить? Или же притворился, что умирает от жажды, и ты не смогла отказать ему в глотке воды?» «Ну, я...» Подруга выглядела такой несчастной, что Надежда почти сменила гнев на милость, но для порядка продолжала ворчать. «Говорила же, никого не пускать в номер, даже уборщицу. Хотя уборщица только рада будет». «Сама не знаю, как ему удалось просочиться», — вздохнула Машка. «А как только вошел, так сразу дверь запер изнутри, я и опомниться не успела. А он так поворачивается, я даже испугалась, потому что лицо у него стало такое жуткое». «Ну так орала бы, спасите, помогите, насилуют, Или лучше про пожар, тогда все бы прибежали». «Да я не успела и рта раскрыть, как он меня схватил и начал трясти. Где он? Где он?» «Я спрашиваю, да что такое? Что вам нужно? Кто такой он? Если думаете, что у меня мужчина, так нет никого, хоть под кроватью смотрите». «Что, так и сказала?» Надежде стало смешно. «Ну да, хотела его отвлечь». «Ну и как, помогло?» «Да какое там? Такие гадости, — говорит, — стал. Кому, — говорит, — ты нужна, швабра 50-летняя? Как же, — говорит, — я таких дур ненавижу». Я, конечно, после таких слов ему в морду плюнула. Так он меня связал, носок в рот засунул и начал комнату громить. И все бормочет, где венец, где венец. А откуда он вообще узнал, что мы его нашли? Ну, я... Когда мы гуляли, я ничего не говорила, честно. Ага, просто у тебя такой вид был довольный, сияющий, что он догадался. Но уже в номере я глазами дала ему понять, что пускай он лучше меня убьет, но я ни слова ему не скажу про венец, и он никогда его не найдет. Однако он все же его нашел, констатировала Надежда Николаевна. Он сам догадался. Правда, я случайно посмотрела наверх. Ну, понятно. Да, хорошо тебе говорить, он же не тебя пытал. Да что он тебе сделал-то? Подумаешь, твой же грязный носок в рот запихнул. За руки хватал, по полу волочил, гадости говорил, и вообще это все очень унизительно, всхлипнула Машка. Ладно, проехали, оттаяла наконец Надежда. Лучше скажи, давно он ушел? Мне показалось, что я тут просидела целую вечность. Машка снова всхлипнула. И все же. Подруга взглянула на настенные часы, и на ее лице отразилась усиленная работа мысли. «Вот странно», — удивленно проговорила она. «Выходит, прошло всего 10 минут, а мне показалось...» «Значит, мы еще можем его догнать. Он наверняка на станцию пошел. Ближайший поезд в город будет только через час. К тому же я знаю самую короткую тропинку до станции». «Ты с ума сошла? В таком виде я не могу выйти из номера. Тогда я пойду одна». «Ты? Но ты с ним не справишься». «Это мы еще посмотрим. Но ему не должно сойти с рук то, что он с тобой сделал».